из которых некоторые уже были чахоточные, стирая и гладя в 30-градусном мыльном пару с открытыми летом и зимой окнами, и ужасалась мысль о том, что и она могла поступить в эту каторгу. И вот в это-то время, особенно бедственное для Масловой, так как не попадался ни один покровитель, Маслову разыскала сыщица, поставляющая девушек для дома терпимости. Маслова курила уже давно, но в последнее время связи своей с приказчиком и после того, как он бросил ее, она все больше и больше приучалась пить. Вино привлекало ее не только потому, что оно казалось ей вкусным, но оно привлекало ее больше всего потому, что давало ей возможность забывать все то тяжелое, что она пережила, и давало ей развязность и уверенность в своем достоинстве, которых она не имела без вина. Без вина ей всегда было уныло и стыдно. Сыщица сделала угощение для тетки и, напоив Маслову, предложила ей поступить в хорошее, лучшее в городе заведение, выставляя перед ней все выгоды и преимущества этого положения. Масловой предстоял выбор. Или унизительное положение прислуги, в котором, наверное, будут преследования со стороны мужчин и тайные временные прелюбодеяния, или обеспеченное, спокойное, узаконенное положение и явное, допущенное законом и хорошо оплачиваемое постоянное прелюбодеяние. И она избрала последнее. Кроме того, она этим думала отплатить и своему соблазнителю, и приказчику, и всем людям, которые ей сделали зло. Притом же соблазнял ее, и было одной из причин окончательного решения то, что сыщица сказала ей, что платье она может заказывать себе какие только пожелает – бархатные, фаи, шелковые, бальные с открытыми плечами и руками. И когда Маслова представила себе себя в ярко-желтом шелковом платье с черной бархатной отделкой, декольте, она не могла устоять и отдала паспорт. В тот же вечер сыщица взяла извозчика и свезла ее в знаменитый дом Китаевой. И с тех пор началась для Масловой та жизнь хронического преступления заповедей божеских и человеческих, которая ведется сотнями и сотнями тысяч женщин не только с разрешения, но под покровительством правительственной власти, озабоченной благом своих граждан, и кончается для 9 женщин из 10 мучительными болезнями, преждевременной дряхлостью и смертью. Утром и днем тяжелый сон после оргии ночи. В 3-4 часу усталое вставание с грязной постели, зельтерская вода с перепоя, кофе, ленивое шлянье по комнатам в пеньюарах, кофтах, халатах, смотрение из-за занавесок в окна, вялые перебранки друг с другом, потом обмывание, обмазывание, душение тела, волос, примеривание платьев, споры из-за них с хозяйкой, рассматривание себя в зеркало, подкрашивание лица, бровей, сладкая жирная пища, потом одевание в яркое шелковое обнажающее тело платье, потом выход в разукрашенную, ярко освещенную залу, приезд гостей, музыка, танцы, конфеты, вино, курение и прелюбодеяние с молодыми, средними, полудетьми и разрушающимися стариками, холостыми, женатыми, купцами, приказчиками, армянами, евреями, татарами, богатыми, бедными, здоровыми, больными, пьяными, трезвыми, грубыми, нежными, военными, штатскими, студентами, гимназистами, всех возможных сословий, возрастов и характеров. И крики, и шутки, и драки, и музыка, и табак, и вино, и табак, и музыка с вечера и до рассвета. И только утром освобождение и тяжелый сон. И так каждый день, всю неделю. В конце же недели поездка в государственное учреждение, участок, где находящиеся на государственной службе чиновники, доктора, мужчины, иногда серьезно и строго, а иногда с игривой веселостью, уничтожая данные от природы для ограждения от преступления не только людям, но и животным стыд, осматривали этих женщин и выдавали им патент на продолжение тех же преступлений, которые они совершали с своими сообщниками в продолжении недели. И опять такая же неделя. И так каждый день, и летом, и зимой, и в будни, и в праздники. Так прожила Маслова 7 лет. За это время она переменила 2 дома и 1 раз была в больнице. На 7-м году ее пребывания в доме терпимости и на 8-м году после первого падения, когда ей было 26 лет, с ней случилось то, за что ее посадили во строк и теперь вели на суд после 6 месяцев пребывания в тюрьме с убийцами и воровками.